шепотом сказал телефонист связному. Понял? Штурмую сейчас караван над морем. Выхожу на цель, сказал еще один голос в репродукторе. Над целью, закричал тенор. За мной, товарищи, бей во все колокола. В ажуре, сказал Зубов. Секунда в секунду. Сражение разворачивалось. Репродуктор говорил непрерывно. Опять дежурный принес листки перехватов. Все аэродромы противника были связаны. Бои шли над морем и над сушей. Но, тем не менее, немцам удалось поднять в воздух и группу «Викинг», и группу «Германия». Командующий молчал и смотрел на далекие сопки, покрытые снегом. Зубов перелистывал листки радиоперехватов и попивал воду большими глотками. «Подтянуться, маки, за мною!» — спокойно сказал в эфире низкий голос. «Фоменко?» — спросил командующий. «Фоменко», — ответил Зубов. «Букет, букет, я ландыш. Нахожусь в районе цели. 4 транспорта, 18 кораблей охранения. Букет, букет, я ландыш. Прием, прием». «Нордфинс, Нордфинс, Нордфинс. Сфольфте, сфольфте. Фирценте, Нордфинс». «Вижу корабли противника. Приготовиться к атаке». «Ахтунг, ахтунг, ахтунг. Русише, флутсайге. Линкс, линкс». «Букет, букет, я ландыш. Наши самолеты вышли в атаку. Противник оказывает сопротивление. Противник оказывает серьезное сопротивление». «Сергей Иванович, прикрой мне хвост. Сергей Иванович, не зевай, прикрой мне хвост. Гвоздики, гвоздики, где вы? Я вас потерял. Гвоздики, гвоздики, где вы?» «Я ландыш. Я ландыш, все нормально. Идет большой воздушный бой. Саша, слева мессер. Бери верхнего, я иду на нижнего. Сергей Иванович, не зевай, я тебя прошу. Гардаус, форн, форн». «Я ландыш. Сильный огонь кораблей охранения. Очень сильный огонь. Один тральщик взорвался. Большой взрыв. Ничего не вижу за клубами пары. Один сторожевик загорелся. Штурмовики отходят от цели». «Нордфинс, Нордфинс. Сергей Иванович, не отставай, я тебя прошу, и следи за моим хвостом». «Я ландыш, я ландыш. К району цели подходят истребители противника в большом количестве. Они видят наши маки. Все нормально, букет, все нормально. Букет, вы слышите меня? Букет, торпедоносцы на боевом курсе. Ахтунг, ахтунг, ахтунг. Гвоздите, гвоздите, я свой. Гвоздите, гвоздите, вас четверо, я пятый. Маки, я Фоменко, я Фоменко, маки. Развернуться фронтом. Идем в атаку фронтом. Атака, атака, атака. Атака, атака, атака, сказал Фоменко. Его маки шли за ним строем фронта. Конвойные корабли попытались поставить завесу из химических шашек, но из этой затеи ничего не получилось. Дым относило в сторону, а транспорты по-прежнему шли словно голые. Тральщик еще был на плаву, но вокруг него по воде катились клубы белого пара, и еще какая-то коробка горела розовым веселым пламенем. «Атака!» — опять сказал Фоменко, выбирая себе взглядом транспорт побольше. «Вот этот, кажется, самый большой!» И хриплым голосом он спросил: «Штурман, второй в ордере наш, идет?» «Идет!» — ответил штурман. Разорванные облака закрыли на мгновение плексиглаз перед Фоменкой, потом транспорт вновь открылся, оттуда из других транспортов и кораблей сопровождения к подполковнику Фоменко тянулись изгибающиеся длинные цветные трассы. «Вправо, командир», — сказал штурман по СПУ, — «еще доверни чуть вправо». В это мгновение снаряд разорвался перед Фоменкой. Снаряд разорвался, и все сразу вспыхнуло вокруг. Но вперед было видно, и вниз было видно. «Горим, командир», — сказал штурман. «Чуть вправо, чуть-чуть». «Прощай, штурман», — сказал Фоменко. «Прощай, друг». «Еще доверни», — попросил штурман. «Прощай». «Сбрасывать нет смысла», — сказал Фоменко. «Иду на таран». «Прощайте, товарищи». Пламя ударило ему в лицо. От копоти он задохнулся и закашлялся. Но в это мгновение...